Саня Григорьев, черт побери, искренне рад такому сюрпризу. Здравствуй, Ромашка, здравствуй, подлиза. Саня, кончай пускать пузыри. Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты ли часом воду здесь мутишь? Ты что? Гляди, когда так улетишь. Ты чего? Это вовсе не я. Это наш старикашка проказит. Он боится, что твой перелет воскресит его старый грешок. Он тут ползает, словно змея. Он использует старые связи. И уж точно на все, что угодно пойдет, лишь бы замысел твой растереть в порошок. Ты давай не крути, ты сам не зеваешь. И я вообще на твоей стороне. Ты ж как заворковал. Что ж тогда 9 лет ты такую улику скрываешь? Я-то знаю, что ты то письмо своровал. Ну не делай такое лицо. Понимаю твое раздражение. Да, ты был оклеветан, увы. И естественно жаждешь суда. Ты получишь свое письмецо. Но уж сделай и мне одолжение. В 48 часов уберись из Москвы и не лезь в наши скати дела.